Теперь, что было самый последний аят, который был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Первый. Аляк, сура, 5 аятов первых. Последний что? За 7 дней до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, за 7 дней, то есть за неделю до смерти, он получил последнее откровение. За 7 дней. Некоторые говорят, что за 9 дней. Некоторые говорят, что за 3 дня. Но самое, нам кажется, что верный, это за 7 дней до кончины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он получил последнее откровение. Аллах субхана ва тааля сказал: «Ваттаку яуман турджауна фихи иля Аллах, сумма туаффа куллю нафсин бима касабат, ва хум ла юзламун». Это сура Аль-Бакара, 281 аят. Сказал он Джибриль алейхиссалям, куда его установить, и после этого не было больше никакого откровения. А если скажут, что есть сура «Иза джаа насруллахи валь фатх», наср, сура, это последняя сура, ниспосланная целиком. Это сура, последняя сура, которая была ниспослана целиком, но не последнее, что было ниспослано. Последнее, что было ниспослано, это 281 аят из сура Бакара. И означает этот аят: бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ним не поступят несправедливо. Это последний аят. О смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы уж сейчас не будем говорить. Но я в этом только одно скажу. Даже сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, перед смертью, знаете, какую молитву читал? Дуа. «Инна лиль мауте ла сакарат, Аллахумма хавинни сакарат аль маут». Ау «Аллахумма хавин алейя сакарат аль маут». Он говорил, когда Абу Бакр к нему зашел, спросил, как ты себя чувствуешь? Он сказал: «Инна лиль мауте ла сакарат». Он сказал: «У смерти есть сакарат». Это переводится как... Сакарат переводится в прямом смысле как опьянение, но в переносном смысле означает это боли и страдания, тяжесть предсмертной агонии. И после этого сказал: «Аллахумма хавин алейя сакарат аль-маут». «О Боже, облегчи мне тяжесть смерти». Если уж сам пророк обращался к Аллаху, чтобы он облегчил ему смерть, то что нам ожидать? Это ведь никого не минует. Просто очень интересно, с какого отделения больницы нас вынесут. Понимаете? В каком положении и как это произойдет? И когда, и где? Никто об этом не знает. В Коране 114 сур. Но есть очень большой вопрос по поводу сурат Тауба. Вот по вопросу сурат Тауба, который идет после Аль-Анфаль, там нету бисмилля. Когда спросили Абу Бакра Сиддик, почему там нету бисмилля, они сказали, что от Расулилла, саллаллаху алейхи вассалям, по этому поводу ничего не было. И мы единогласно считали, что Тауба – это и есть продолжение Аль-Анфаль. И только поэтому в начале Тауба мы не поставили Бисмиллахи Рахмани Рахим. Но, хотя в Коране в начале сур приходит 113 Бисмиллахи Рахмани Рахим, Фисот Намль, муравьи, Аллах Субхану Ва Тааля там написал в суре Бисмиллахи Рахмани Рахим, когда Соломон написал письмо Балкису. Поэтому число Бисмилля Рахман Рахим все равно в Коране 114. В Коране 114 сур, 6200 аятов, 320 тысяч слов. По сути, это небольшая книга. Коран делится по объему сур на 4 вида сур. Первый читается «Ат-Тиваль» – длинные суры. Их 7. Начинается от «Аль-Бакара», кончается «Тауба» и «Анфаль» – они вместе. То есть «Анфаль» и «Тауба» – они вместе. Читается 7. С «Тауба» будет 8. «Тауба» – 8. То есть это считается сура Тиваль. После этого идут Миин. Аль-Миин. Что такое Миин? От какого слова образовано? Сотня. Эти суры, у которых аяты приблизительно 100 или меньше, или чуть больше. Они начинаются с Тауба, то заканчивается где сура Аль-Анкабут. Примерно. Дальше идут суры Аль-Масани. Масани переводится как повторяющийся. То есть эти суры, третьей классификации сур, часто повторяются в намазах, читают их от Анкабут до Аль-Худжурат. Худжурат. От Аль-Худжурат до конца Корана. Называется сурой Аль-Муфассаль. Почему так называется? Потому что они часто прерываются бисмилля, блян. Быстро кончаются. Они короткие. Аль-Муфассаль. От Худжурат до конца Корана. Вот Аль-Муфассаль опять же делится на 3 классификации. Последний, 4-й, делится на 3. Ат-Тиваль, Аль-Аусат, Валь-Кисар. Длинные, средние, короткие. Длинные муфассаль читается от Худжурат до Амма. От Худжурат до Амма это длинные. От Амма до Ад-Духа читается высад, то есть средние. От Духа до конца это короткие. Вот если вам скажут, что короткие суры, это будет от Духа до конца, до Нас. Если средние, то это от Неба то до Духа. Вы знаете, что в 3 веке по хиджри начали делить Коран на джузы, 30 джуз сделали, чтобы облегчить чтение в месяц Рамазан. Когда у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, можно ли Коран читать полностью за 30 дней, он сказал, можно. А за 20? Можно. За 10? Можно. За 7? Можно. Меньше, он сказал, нельзя. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал своих сподвижников заканчивать чтение полного Корана меньше, чем за 7 дней. Но это не является вопросом халяль и харам. Если уж есть у нас возможность, как это делал Абу Ханифа, то вместо Рамазан имам Ахзам Абу Ханифа делал хатм 2 раза в день. 2 раза в день он не читал, он знал наизусть. Еще 2 раза в день, 60 раз в месяц Рамазан он заканчивал хатм. Это для тех, кто интересуется. Вот еще в каждом джузе есть хизб, два хизба. Вот если увидите по полям Корана, там есть хизб, рубах, салату арба, вахизб. То есть каждый джуз делится на два хизба, два деления, и каждый хизб еще на четыре рубах. Так разделили в третьем веке ученые, чтобы облегчить чтение Корана, заканчивать, останавливаться, где можно остановиться, где нельзя останавливаться. Это все сделали в третьем веке по хиджре мусульманские богословы. То, что касается вот Корана. Теперь, уважаемые братья и сестры, мы как бы, мы так и будем продолжать вот все наука о Коране. Но сейчас я хочу одну тему начать, которую я в начале этой лекции сказал. Это чудо Корана. Это у нас будет параллельно идти. На следующий занятие, иншаллах, будет и наука о Коране, и чудеса Корана, и также толкование Корана. Вот недавно провели компьютерное исследование Корана. Я почему это говорю? Потому что даже сегодня есть много тех людей, даже среди нас, которые хотят опровергнуть то, что Коран был ниспослан Всевышним Аллахом. Многие еще до сих пор хотят нас ввести в сомнение, что эта книга не божественного происхождения, что эта книга земного человеческого происхождения. Но мы исследуем Коран, ученые исследуют, и каждый день в Коране открываются такие стороны, которые человечество никогда не знало. И мог ли это кто-то знать в средние века, тем более человек в пустыне, который не умел ни читать, ни писать. И вот проверяли компьютером, числами, цифрами. И когда проверяли слова, вот, допустим, сколько раз повторяется слово «дунья» в Коране. «Дунья». Дня. Оказалось, 115 раз. Проверил, сколько раз повторяется слово «аль-ахира». Последняя жизнь. Дунья здесь, там ахират. Оказалось, 115 раз. Проверили слово «шайтан». Со всеми синонимами повторяется в Коране 88 раз. Проверив слово «ангел» со всеми синонимами, получается 88 раз. Проверив, сколько раз повторяется слово «день» 365 раз. Сколько раз в месяц 30. Проверили слово «смерть». Оказывается, в Коране повторяется слово «смерть» 145 раз. В то время как «жизнь» повторяется 145 раз. Проверили слово «динь», повторяется 92 раза. Столько же, оказывается, повторяется слово «мечети», которое связано с мечетями. Проверили слово «сахиша», оказалось, повторяется 24 раза. Столько же повторяется слово «газар». Проверю слово «сихр» 60 раз. Столько же повторяю слово «фитня» 60 раз. Очень интересно, 102 раза повторяется слово «несчастье», столько же раз повторяется слово «сабр» 102 раза. И очень интересно, есть мною любимая сура, есть «Рахман». Там часто повторяется аят «Фаби айи аля и раббику мату каззибан». «Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью?» Рахман. Когда Аллах, субхана ва тааля, описывает в этой суре ад, то это предложение, аят, «Фаби айи аля и раббикума тукадзибун», повторяется 7 раз. Когда описывает Аллах Субхану Тааля Сура Рахман рай, то повторяется 8 раз. Соответственно, 7 врата ада и 8 врата рая. Это вот все было использовано, компьютерная проверка. Их очень много. Некоторые могут считать это совпадением. Некоторые могут считать, что это не имеет никакого отношения к божественным знамениям. Но только одному Аллаху известно, что эта книга еще после нас будет жить долгое время, до наступления судного дня. Еще после нас откроются многие аяты. Вот я вам сейчас уже конкретно открытые научными открытиями аяты скажу, на которые не могли ответить средние века. Вот, например, сура Аль-Анбия, 30 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Авалям яра ладзина кафару анна ас-самавати валь-ард каната раткан фафатакнахума». Неужели не видят, которые не уверовали, что небеса и земля было одним целым, и мы его взорвали? Но не мог никто. Обратите внимание, что принцип большого взрыва и начала Вселенной, которое прошло 15 миллиардов лет тому назад, впервые открыли неверующие люди. Аллах на это указал, что откроют это неверующие, безбожники. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, сура Зарият, 47. «Вассамаа банайнаха биайдин, ва инна ля мусиун». «Мы создали небо мощью, и мы его расширяем». Расширение Вселенной было сказано уже Кораном за 14 веков, за 13 веков до открытия красного смещения спектра анализа, который показал, что наша Вселенная расширяется. И вот теперь наша Вселенная расширяется до необъятных размеров. А как это закончится? Чем это закончится? На самом деле, ничего бесконечно не расширяется. Пружину можно тянуть, тянуть, тянуть, тянуть. Вот пружина очень долго тянется, но быстро возвращается. Все, что можно тянуть, можно долго тянуть, если растягивается, как пружина, как резина. Но отпустить мгновенно собирается. Этот принцип будет работать и со Вселенной. Столько он расширяется миллиарды лет, он не будет миллиарды лет заново собираться. Ученые давно рассчитали, что есть критический момент отношения размера и плотности. Когда отношение размера и плотности дойдет до критической точки, Вселенная начнет сжиматься. Об этом Аллах Субхана ва Тааля сказал уже в 3 аяте. Это аят из суры Аль-Анбия, 104 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Яума натуи ссамаа катайи сиджилли лиль кутуб». كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ. Как писатель, Аллах объясняет. Но я вам сейчас здесь покажу. Аллах примерно даже описал, как это будет происходить. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ الْكُتُبِ. Как допустим, человек, который пишет, написал бумагу, и эту бумагу он хочет выбросить. Вот так мы соберем небо. Как мы начали, так и закончим. Кама бадана ауала халкин нуиду. Ва'дан алейна, мы это обещаем. Инна кунна фа'илин, и мы это сделаем. Если все началось первичного элемента, так взять, юхтам барит кандит. Это первичный элемент был, его невозможно было увидеть. 10 минус 43 степени размер. Это размер атома или вот с этого, туда мы и соберемся. Вот весь мир обратно. После этого 40 лет Аллах Субхана ва Тааля будет восстанавливать этот мир заново. Когда все закончится, 40 лет никого не будет. 40 лет Аллах Субхана ва Тааля будет перестраивать этот мир. Никто не будет знать, как дальше будет происходить. Но очень ясно известно из Корана, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, земля будет другая, будет белая, плоская земля, там не будет никаких гор, никаких оврагов, будет все ровно, как белый диск, чтобы весь человеческий род уместился на поверхности этой земли. И вот есть такой аят в Коране, если вспомню. Йаума юкшафу ан сакин фаюдауна иля суджуди фаля ястатиун. Аллах Субхана ва Тааля говорит, это сура Калям, в этот день, судный день, когда все люди встанут. Аллах Субхана ва Тааля говорит, в этот день раскроется тайна. Йаума юкшафу ан сакин фаюдауна иля суджуди фаля ястатиун. Сегодня для вас раскроется вся тайна. Для людей не останется ничего тайного. Узнает все, для чего жили, что было, что будет. Но тогда Аллах всем скажет на земле, совершите саджда передо мной. Фаюдауна иля суджуди, скажет, совершите саджда. Фаля ястатиун, тот, кто не совершал саджда в этом мире, он не сможет. Когда они останутся? И все, кто читал намаз, совершут саджда, а те, кто останется, они скажут, горе нам, хашиятан абсарухум тархакухум зилля. وَقَدْ كَانُ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. От страха, от того, что они не могут. Они хотят, они не могут. От страха они придут в такое ужасное состояние, и Аллах скажет самое больное слово для них. Аллах скажет, вы сегодня не можете, потому что у них позвоночники превратятся, как бычий рог. Не сгибается. Аллах скажет, я же вас призывал к намазу, когда вы это могли. Вы это могли тогда, но не совершали. Поэтому, уважаемые братья и сестры, то, что мы говорим и к чему мы идем, это осознание того, что весь мир создан Всевышним. У нас такое представление складывается, что якобы Аллах Субхана ва Тааля мир создал, потом отошел. И люди живут так, как могут, так, как хотят, так, как они умеют. Но мусульманское понятие Аллаха абсолютно другое. Вот вы представьте себе, как можно создать какую-то работу, семью, организацию и не управлять им. Хотя бы час, день, неделю. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Кулля яумин хуа фи шай». Ежедневно Аллах управляет этим миром. Ежедневно. Ежедневно. И все наши дела в этом мире идет по велению Аллаха. Каждый. И если кто-то скажет, что этот мир ведет кто-то, мушрик. Понимаете? В этом мире только единственный Аллах ведет этот мир. И то, что с нами случается хорошего или плохого, ежедневно, ежесекундно, Аллах Субхана ва Тааля нами управляет. У нас есть сила, у нас есть воля, которая подчинена воле Аллаха. Вот поэтому, чем глубже мы познаем Аллаха, чем глубже мы познаем слова Аллаха, чем глубже и больше мы узнаем о нашей религии, тем больше мы приближаемся к Нему и начинаем понимать, что спасение и в этом мире, и в последующей жизни зависит только от того, как человек относился к Аллаху. Отдать себя Аллаху – это самая главная задача верующего человека. Но мы скупы, и мы не хотим отдать свои души Аллаху, мы хотим для чего-то еще греховного оставить. И вот в этой же суре, Аль-Калям, Аллах Субхана ва Тааля говорит одну притчу. «Инна балявнахум кама балявна асхаба ль-джаннати, ид аксаму ла ясримуннаха мусбихин, ва ла ястафнун». فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّهِ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَدَانَوْا مُصْبِحِينَ. Дальше идет, я сейчас вам переведу, вот, очень интересно. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я испытал этих людей, которые имели плантации. Они договорились, что завтра с утра пойдем соберем урожай. Но не сказали иншаллах. Не сказали Аллах Тааля тлясядит. Мы соберем. Мы посадили, мы соберем. Но не сказали, что это по воле Аллаха. Когда они пошли спать, фатафа алейха таифу мир рабби, вахум наимун. Когда они спали, я послал туда, Аллах говорит, таиф. Вы обратите внимание на смерч, смерч. Аллах Тааля в Коране смерч называет таиф. Что это таиф? В Мекке вот сейчас паломники совершают таваф, обход вокруг Кабы. Они крутятся вокруг Кабы, против часовой стрелки. Аллах называет смерч таиф. Он совершает таваф, но не вокруг Кабы, но вокруг какой-то оси. Ни один смерч не вращается по часовой стрелке, дорогие мои. Любой смерч, хоть во Флориде, хоть где, против часовой стрелки. Вот когда вы увидите по телевизору где-то показывают, там смерч, никто не скажет вот этот аят, что этот смерч посылается Аллахом. И каждый миллиметр, где он будет двигаться, рассчитан. Представляете, эти спали, даже не слышали, как смерч крутится. Но все уничтожил. Утром встали и идут. فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. идут и перешептываются. «Элля ядхуленна хальяума алейкум мискин». Сегодня мы соберем урожай, но не пустите ни одного бедняка, чтобы там не сидели. «Бертин да бермирус». Жадность. Если что-то где-то у кого-то что-то теряется, если человек что-то потерял, это жадность. Если что-то уничтожено, жадность. Если Аллах уничтожил что-то из-за жадности. فَلَمَّ رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَالُونَ. Когда они пришли в сад, сказали: «Это не наш сад, мы заблудились». بَلْ نَحْنُ مَحْرُمُونَ. Нет, мы все потеряли. قَالَ أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَّا تُسَبِّحُونَ. Один сказал там: «Я же вам сказал, надо было поклоняться Аллаху, дуа кылырга». Другой сказал: «А почему ты нас не остановил, если так знаешь?» Начали спорить. И в конце Аллах говорит: «Кэзэлика л'азэб». Я вот так вот наказываю за вашу скупость, за ваши грехи в этом мире. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَغْلَمُونَ. Но судный день наказание будет в 1000 раз тяжелее. Намного раз.